Ужасная правда. Как будет по-французски, извини? Не знаю. Мы пока еще не проходили, извини. Ладно. Когда узнаешь, расскажешь мне? Софи мрачно кивнула. Она сидела на некотором расстоянии от отца, в маленькой прокуренной артистической, заваленная пепельницами, пластиковыми чашками и старыми бульварными газетенками комната, казалась особенно грязной и неподходящей для ребенка. И Софи тоже это чувствовала, неловко ютясь на краешке оранжевого складного стула и тупо глядя в книгу. Из сострадания Стивену разрешили ненадолго вылезти из костюма, но времени на поправку грима не было, поэтому ему пришлось остаться с усами и круглой красно-коричневой маской посреди лица. Софи явно было трудновато смотреть на отца. И вполне оправданно. «Значит, все эти дети из того самого театрального кружка?» Софи кивнула. «И ты уверена, что не хочешь пойти со мной обратно и присоединиться ко всем остальным?» Софи покачала головой. «А я подумал, что было бы забавно. Мы с тобой выступаем вместе впервые. Наш совместный кинодебют, мне кажется, может получиться весело». «Это не весело», — буркнула в пол Софи. «Это тупо». Стивен наклонился и погладил ее по колену. «Это же просто игра, Софи». «Я этим и занимаюсь, это моя работа». «Значит, это тупая работа». «Нет, Софи, она не тупая». «Не всегда», — тихо сказал он и искательно добавил. «Не говори тупо. Говори глупо». Софи зыркнула на него большими покрасневшими глазами. «Но это не глупо, а тупо, тупо, тупо, тупо». «Софи». «Тупо, тупо». «Софи, не». «Тупо, тупо, тупо». Дверь артистическая открылась. Помощник режиссера впустил в комнату Алисон и Корина. Оба были в устрашающе тяжелых пальто и темных костюмах. И на мгновение Стивен поймал четкое ощущение, что его пришли навестить в тюрьме. Алисон взглянула на бывшего мужа, презрительно сощурилась, потом протянула руки к Софи. «Иди сюда, моя маленькая», — сказала она, и Софи, понурившись, прошла через комнату в материнские объятия. «Колин?» — сказал Стивен. «Стивен?» — сказал Колин. «Я случайно ее напугал». «Да, Софи?» Софи ничего не ответила. «Колин, не мог бы ты вывести Софи и подождать меня в машине пару минут?» — распорядилась Алисон спокойным, ровным, профессиональным тоном, и Колин взял Софи за руку и повел к двери. Она не оглянулась. «Я позвоню тебе попозже, Софи, ладно?» — сказал Стивен, но она уже ушла. Алисон подошла и села на стул, который только что освободила Софи, подперла рукой подбородок и посмотрела на бывшего мужа ничего не выражающим взглядом. Словно адвокат или прокурор, он не понял. На ней была длинная черная юбка-карандаш, белая блузка, черный пиджак, и Стивена поразило совершенно неуместно, какая она красивая. «Что ж, хорошо выглядишь, Стив». «Спасибо, Алисон, ты тоже». «Спасибо». И одной рукой она разгладила юбку. «Просто, знаешь ли, ежедневная офисная одежда, то, что носят обычные люди». «Наверное. Думаю, я ее немного напугал». «Так могло бы показаться». «Не понимаю, почему. Персонаж на самом деле предполагался милым». «Возможно, она была чуть-чуть...» Алисон помедлила, подыскивая слово. «Удивлена». «Так это и есть твой большой фильм, о котором ты нам с Софи рассказывал? Трансатлантическая романтическая комедия? Главная роль?» «Нет, это другое». «Понятно. Но здесь у меня тоже главная роль. Сэмми. Я белка». «Верно. Белка Сэмми». Он наклонился вперед, пробежался руками по волосам и вздохнул. «Знаю, тебе это может быть неинтересно, но я и в самом деле очень-очень в этом хорош». «Я уверена, Стив. В Восточной Европе я звезда, и мне нравится работать с детьми. Здесь нечего стесняться. Ты же сама знаешь, ты играла и в пантомимах, и в детских спектаклях». «Да, знаю». Алисон выглядела возмущенной. «Ничего нет плохого в том, чтобы делать фильмы и спектакли для детей, если только ты хочешь заниматься именно этим». «Тогда почему ты не воспринимаешь меня всерьез?» «Не знаю, Стив. Возможно, из-за усов». Они посидели молча пару секунд, щурясь друг на друга. «Ты не считаешь, что я хоть сколько-нибудь хорош, да?» — наконец спросил Стивен. «Нет». «Ладно. Это, видимо, ты создаешь такое впечатление, Алисон. Я хочу сказать, если ты действительно думаешь, что я хорош, то почему не поддерживаешь меня?» «Погоди, Стивен. Извини, но мне кажется, ты меня не так понял. Я имела в виду, нет, я не считаю, что ты хоть сколько-нибудь хорош». Минута молчания. «Не считаешь?» «Нет, не считаю». «Еще минута. С каких пор?» Алисон закрыла глаза. «С самого начала». «Ого! Постой-ка. Ты никогда не считала, что я чего-то стою?» Алисон пожала плечами. «Извини». «Ну, это всего лишь твое личное мнение». «Нет, я так не думаю. Не думаю, что только мое. Я думаю, это объективное мнение. Никто не считает, что ты хорош». «Никто?» «Никто». Губы Стивена двигались, но слова не находились. «Так погоди. Все эти годы, что мы знакомы, ничего из того, что я делал, не было хорошо. Все было барахлом. Я всегда был плох. Ты это говоришь?» «Нет, не все абсолютно плохо, просто... и нехорошо, прости!» «А как насчет вишневого сада?» «Мне он не нравился, Стив». «Тот эпизод из отделения скорой помощи?» «Ничего особенного». «Под сенью Млечного леса?» «Акцент тебя немного подвел». «Бенволио в Ромео и Джульетте». «Бенволио как Бенволио, никто не замечает Бенволио». «Ты говорила, что я был там лучшим». «Ну, это была очень, очень плохая постановка, Стив». «Тогда как насчет, я не знаю, Годспелла?» «Окей. А. Это было 9 лет назад. Б. Нет, ты не был особенно хорош. В. Это чертов Годспелл, Стивен». «Понятно. Ты говоришь так жестоко, чтобы быть доброй, или просто из жестокости?» «Я говорю тебе это, потому что ты мне не безразличен». «Что ж, мне было бы отвратительно думать, что ты хочешь ранить меня и ранишь, Ал», — сказал Стивен, с удивлением и некоторым ужасом ощущая, как внутри его закипает злость, даже ненависть. Та же самая, какую он ощущал в конце их брака. Изо всех сил стараясь сохранять ровный тон, он сказал: «Извини, Алисон, но тебе придется объяснить это несколько более развернуто». Лицо Алисон чуть смягчилось. Она вздохнула, наклонилась вперед так, чтобы их лица сблизились, потом сжала руки и тихо заговорила. «Когда мы с тобой впервые сошлись, полное оптимизма, восторга и всего такого прочего. Ты обычно говорил это мне, чаще в легком подпитии. Ты говорил, что ключ к счастью — найти то, в чем ты самый лучший. то, чем больше всего любишь заниматься, и держаться за это, как бы трудно ни было, и делать это на пределе своих способностей. Я помню, что действительно восхищалась тобой, и да, на самом деле любила тебя за это. Но теперь ты не согласна? Вовсе нет. Нет, я полностью согласна. Я считаю, это прекрасная философия. Найти то, в чем ты хорош, и вкладывать в это всю душу. Но, Стивен, это не оно. Я смотрю на тебя и не вижу человека, который нашел секрет счастья. Испуганного, разочарованного, ожесточенного. Да, вижу, но несчастливого. И все это потому, что ты живешь в реальном мире, Стивен. Все бы ничего, если бы ты был моложе. Но тебе нельзя просто ждать, надеясь на какое-то чудо, на то, что твоя судьба переменится. Так не бывает. Разве только в кино? Ты не можешь винить судьбу. Она не меняется сама. Только если ты сам ее меняешь, тебе нужно взять жизнь в свои руки, сделать что-нибудь разумное хоть раз. Разве тебе не надо ехать отвозить Софи? Алисон встала и принялась рыться в кармане пиджака, что-то ища. Почему бы тебе не прийти ко мне в офис, Стивен? В рекрутерских агентствах ты же не собираешься дать мне свою визитку. Есть люди, с которыми ты можешь поговорить. Они могут тебе что-нибудь посоветовать. Пожалуйста. Пожалуйста. Не предлагай мне свою визитку. Ты можешь переучиться. У тебя хорошо с техникой, со всякими творческими вещами, с детьми. Дети любят тебя. Он смотрел на карточку в ее руке. Нет. Извини. Спасибо за предложение. Но нет. Помощник режиссера просунул голову в дверь. Извини, Стив, ты нам очень скоро понадобишься в костюме. Хорошо. 5 минут. Они немного постояли молча, прежде чем Алисон убрала карточку обратно в карман. «Ладно, я лучше пойду», — сказала она, поднимаясь и оглаживая юбку тренированным профессиональным жестом. Проходя мимо Стивена, она не смогла поднять на него глаза. «Алисон!» Алисон остановилась в дверях и повернулась к нему. Глаза ее были мокрыми и красными. «Ты ошибаешься», — сказал Стивен спокойным, уверенным тоном. «Я знаю, ты привыкла оказываться правой, но на этот раз ты ошибаешься. Я хорош в этом. На самом деле, очень, очень хорош». И я собираюсь доказать тебе это, тебе и Софи, и сделать так, чтобы Софи мной гордилась. Причем скоро. Будь готова, потому что, клянусь тебе, сейчас это может случиться в любой день. Алисон посмотрела на него долгим взглядом, покачала головой и сказала: «Надеюсь, ты прав, Стивен». «Правда. Надеюсь». Потом она повесила голову, отвернулась и закрыла за собой дверь.